Глава 10. Молчание после этой фразы повисает просто гробовое. Наконец отец разворачивается к сыну и столбенеет. На его морщинистом лице на мгновение проскальзывает выражение чистейшего шока, а затем черные глаза, кажется, вспыхивают, когда мужчина замечает меня. Я же стою ни жива, ни мертва. Перевожу взгляд с мужчины в летах на девушку с тонкими чертами. Ее темные глаза останавливаются на мне, и в них сначала проскальзывает чистейший ужас, а затем эти глаза становятся какими-то дикими, колючими. Мне вдруг кажется, что если бы здесь не было столько народа, и мы оказались бы наедине, то девушка буквально вцепилась бы в меня и вырвала мне все волосы. «Что это значит?» выдает отец Заура, будто приходя в себя и беря все свои эмоции под контроль. «Я пришел, отец, как ты и сказал, и со мной моя невеста». Совершенно равнодушный голос Исаева, а у меня словно лед в груди цветет от того, в какую тишину погружается зал, и все глаза скрещиваются на мне. «Что ты такое говоришь?» Прищуривает глаза Фаруджи Бей и скользит по мне взглядом. «С каких пор твои белобрысые подстилки претендуют на звание невесты?» Оскорбление летит в меня, подобно автоматной очереди. На глазах сразу же вспыхивают слезы, а я хочу выдернуть руку из руки мужчины, который сжимает пальцы сильнее. «Ты с ума сошел? Как посмел привести в мой дом эту...» «Еще одно слово, отец, и я заставлю кровью отвечать за оскорбления, нанесенные носительнице родового кольца нашего дома». Фраза Заура подобна кнуту. Его отец резко обращает взгляд на мою руку с кольцом, которая безвольно лежит на бедре. «С каких пор ты настолько обесценил кольцо своей матери?» — рявкает мужчина, и я вижу, как его смуглая кожа багровеет. «Не обесценивал», — выдает с нажимом Заур. «Я надел на палец моей невесты родовое кольцо, и выбирай выражение при упоминании Дарьи». «Дарьи?» — переспрашивает Фарудж. «То есть даже имени не сменил?» Мужчина делает шаг в мою сторону. Темные глаза горят злобой и яростью. А вот Заур неожиданно заслоняет меня, закрывает спиной. «Даша — моя невеста, моя нареченная. Прикоснешься к ней, считай, мы враги». Слова летят подобно пулям, а я чувствую, что становлюсь чем-то сродни яблоко раздора на поле боя. «Фахрияр!» — грозный окрик еще одного мужчины, лысоватого и приземистого. Он подходит к девушке, которая была сосватана Зауру, и бросает испепеляющий взгляд на Исаева. «Твой сын оскорбил честь моей семьи, отверг драгоценность моей семьи и предпочел какую-то светловолосую девку, на которой пробы негде ставить. Хотя яблоко от яблони...» «Не заговаривайся, Абдулаев!» На этот раз рявкает отец Заура и упирает злой взгляд в мужчину, с которым только что хотел породниться. «Пошли, дочь, нам здесь больше нечего делать!» Шипит несостоявшийся родственник Заура и протягивает руку своей дочери, которая продолжает сверлить меня взглядом, и мне от чего-то кажется, что будь у нее нож в руке, она бы напала. И то, какой взгляд она бросает на Заура, говорит мне о многом. Чисто по-женски я понимаю, что если для Заура свадьба была нежелательной, то вот для этой вот девушки она была более чем желанной. И как это ни странно, именно меня она воспринимает воровкой, которая отняла у нее мужчину. «Это девка! Отец, сделай что-нибудь!» Вдруг подает голос девушка и шипит не хуже ядовитой змеи. «Они недостойны тебя, дочь! Мы этого так не оставим! Не беспокойся, моя Фахрия!» Высокопарно заявляет Абдулаев и чуть ли не силой тянет дочь прочь, а она взглядом меня прожигает настолько яростным, что у меня дыхание в груди замирает. Наконец Абдулаев утаскивает дочь. Они теряются в толпе приглашенных, и молчание становится гнетущим. Тем неожиданней становится крик. «Все вон!» — вдруг рявкает отец Заура. «Вон!» Его крик оглушает, и мне первой хочется убраться отсюда, убежать. Но Заур продолжает держать мою руку так крепко, что не вырваться. А еще, как это ни странно, я чувствую, что этот мужчина не даст меня в обиду. Он будто скала заслоняет меня ото всех, и больше никто не решается слово поперек сказать. Зал пустеет стремительно. Все будто бегут, не желая попасть под лапы сильных хищников. А я понимаю, что битва на этом не закончилась. Она только началась. Последними зал покидают музыканты, и неожиданно я слышу хлопки, будто кто-то сбоку аплодирует. Поворачиваю голову и замечаю, как из тени колонны выходит мужчина. Высокий, крепкий в плечах, похожий на Заура и в то же время другой. Светлые глаза ярчайшим контрастом светят на смуглой коже. «Вот это, братик, ты отжег!» — выдает, сверкая белозубой улыбкой. А я замечаю, что этот молодой мужчина одет весьма фривольно, да и пиджак потертый какой-то, будто он просто напялил его, особо не заморачиваясь. Хотя, судя по всему, младший брат Заура должен был выглядеть иначе. Весь его вид выказывает какой-то протест. «Не лезь в это, Саид!» Резко одергивает Исаев и смотрит отцу в глаза. «Ты отдал ей кольцо!» выдает с нажимом Фаруджбей. «Она сама его взяла. Ты знаешь правила». «Правила?» ревет отец Заура. «О каких правилах речь, когда ты посрамил все, что можно сегодня? Сними с пальца этой девки кольцо, Зумаи!» Мужчина дергается ко мне, вижу его тяжелую руку, направленную на меня. Но Заур ловит отца за запястье. Сжимает, и я понимаю, что грузный мужчина в возрасте и на долю не обладает силой молодого льва. «Не смей касаться ее!» Пауза, молчание, гнетущая тишина. Взгляды мужчин, схлестнувшиеся в безмолвной схватке. Мое дыхание, застывшее на губах. «Сегодня ты сделал не тот выбор, сын». С нажимом, и я понимаю, что искры летят между отцом и сыном, будто они бойцы на ринге, непримиримые просто. «Забавно», — отвечает мой жених, и я слышу в его голосе нотки, которым определения не нахожу. Скорее всего, там боль чувствуется и что-то еще опасное, угрожающее. «Как я и сказал тебе, отец, никогда я не прогнусь и не стану инструментом в достижении твоих целей». Режет словами, будто скальпелем Исаев, и такой он пугает до чертиков. А я понимаю, что потерялась в смятении и непонимании. «Я твой отец, и у меня есть права, и...» — рычит Фаруджбей. А Заур ухмыляется жестко и перебивает резко. «Ты потерял все права на меня, когда не сберег мать!» Кажется, что эта фраза имеет какой-то сакральный смысл. Отец Заура будто воздухом давится. «Ты не посмеешь!» — опять рычит зло. «Уже посмел», отвечает Исаев спокойно. «Ты притащил какую-то девку и напялил ей на палец кольцо!» «Бессмысленный разговор. Просто на будущее не советую лезть со своими указаниями в мою жизнь». Исаев же разворачивается и тянет меня на выход. «Вернись! Вернись, Заур! Мы не закончили!» летит нам в спину, но Исаев не оборачивается. Ставит точку в общении с отцом и стремительно уходит, а я семеню следом. У меня внутри закипают слезы. Оказываемся на улице, и теплый ветерок ударяет мне в лицо. Дверь автомобиля Заура распахивается, и я ныряю внутрь, словно спасаюсь бегством. Все тело колотит. Я раскачиваюсь из стороны в сторону, пытаясь успокоить свои чувства, которые меня захлестнули просто. Спустя мгновение промедления Исаев садится рядом, и автомобиль трогается. Я же разворачиваюсь к окну. Не хочу смотреть на него, не хочу видеть. Внутри меня кипит лава негодования. Заур же, в свою очередь, не спешит со мной общаться. Дорога до дома проходит, как в тумане. Я чувствую напряжение мужчины. Чувствую, что он в шаге от того, чтобы взорваться. Накаленный до предела. А я просто не хочу смотреть на него. Не хочу ничего чувствовать. Меня будто ударили. Нанесли оскорбление и пощечину одновременно. И отчего-то сильно болит сердце. Глупая, наивная дурочка. Успела себе навоображать многое. А сейчас сказка рушится, как карточный домик. За мыслями не замечаю, как машина подъезжает к дому Заура, останавливается. И я быстро открываю дверь, чтобы выбраться из салона. Но стоит ступить наружу, как до моего слуха доходит скрежет. Мотоцикл. Он вылетает вслед за нами, и в лице гонщика я узнаю того самого брата Заура. За ним мчат охранники. Из автомобиля выходит Заур. Наблюдаю за всем, как в замедленной съемке. Молодой мужчина тормозит по гравию и спрыгивает с большого и опасного зверя. А Исаев дает отмашку своей охране, чтобы отошли, и мужчины, как по команде, делают шаг назад. Я как-то интуитивно понимаю, что если бы они не признали в гонщике брата Заура, то вряд ли бы позволили ему настолько приблизиться и влететь на территорию. «Заур!» — рявкает Саид, и я вижу, как молодой мужчина сжимает кулаки. Исаев же бросает на меня косой взгляд и будто хлыстом ударяет. «Иди в дом, Даша!» — с нажимом говорит и разворачивается ко мне спиной, которую обтянул пиджак на вздувшихся мышцах. Мне бы бежать без оглядки, прятаться в доме, но я не могу. Как завороженная смотрю на двух мужчин. Настолько похожих и абсолютно разных. Сердце тарабанит в груди, и мне кажется, что два хищника будто сходятся, решая, кто более сильный. Двое мужчин становятся друг напротив друга. Они практически не уступают друг другу в росте. Но Заур все равно выглядит мощнее, опытнее, и от него такая энергетика идет, что хочется отступить, спрятаться, выполнить его приказ и скрыться с глаз. Но у меня не получается. Я наблюдаю за тем, что происходит. Нервы натягиваются до предела. Речь на незнакомом языке. Несколько фраз, сказанных Саидом, и ответ Заура жесткий, хлесткий. И ощущение такое, что Саид будто на рожон лезет. Нападает, хоть и словесно, но все же я вижу, как мужчины подобрались, как агрессивно сверкают глаза у брата Заура. Наконец Саид делает непозволительный выпад. Он толкает Заура в грудь, а дальше... Дальше я просто прикладываю ладошку ко рту, чтобы не заорать. Цепенею, наблюдая, как в замедленной съемке как Заур поднимает руку и ударяет Саида. Настолько мощный удар чуть не сносит его брата на землю, но мужчина удерживается на своих двоих и выпрямляется. «Еще!» Опять цедит слово с таким видом, что я от чего-то понимаю, что эти двое не собираются сдаваться и уступать. Следующий удар Заура еще мощнее и сильнее. И я замечаю, что Саид не пытается уйти от сокрушительного по силе удара. Он почти заваливается, но вновь удерживается на ногах, а я обращаю затравленный взгляд на охрану, которая стоит шеренгой и не рискует вмешиваться. Наконец, брат Исаева словно оживает и ударяет в ответ. Заур блокирует, и вновь кулак летит в челюсть Саиду. И я понимаю, что он раззадоривает и смиренно получает удары, словно виноват, словно жаждет вывести старшего брата на эмоции. Очередь из ударов летит по корпусу Саида, и я вижу, что Заур работает профессионально, словно перед ним не человек, а боксерская груша. «Прекратите!» — срывается всхлипом с моих губ, когда очередной удар вспарывает губу Саида, и кровь брызгает на лицо. Страшные воспоминания накрывают меня, и я будто оказываюсь в прошлом. Не особо понимаю, что именно творю, хотя в голове мерцала мысль, что я ничего не знаю об этой семье, где полный шкаф скелетов. Но все же я не могу наблюдать, как брат Заура словно отдает себя на добровольное избиение. Я вижу, что этот мужчина мог бы хотя бы сопротивляться, выставлять блоки, но он этого не делает. Раз за разом, принимая сокрушительные удары и оставаясь на ногах, будто провоцируя Заура на агрессию. Где-то я уверена, что если бы он рухнул на землю, то Исаев бы его не добивал. Такие, как Заур, лежачих не бьют. Но вот тех, кто идет на рожон и нарывается по какой-то странной причине, однозначно может покалечить. Вглядываюсь в лицо брата Заура и вижу отчетливые следы ударов, хорошо, если не переломов. Я даже не понимаю, как он вообще на ногах стоит. «Хватит!» Вновь срывается шепотом, но меня не слышат. Мужчины слишком разъярены, причем оба. И мне бы вспомнить приказ Заура и убежать, закрыться в комнате и притвориться, что ничего не было. Но я не могу. Страх сковывает, бурлит в венах горячей магмой и леденит душу. А я понимаю, что не могу наблюдать за всем этим. Заур вновь замахивается, ровный, как струна. Мощные ноги на ширине плеч, упор в ступни, замах. А я вижу, как Саида уже ведет, хоть он и продолжает стоять. И мне от чего-то кажется, что подобный удар может быть смертельным. Я действую на эмоциях, будто в прошлом оказываюсь, в своих воспоминаниях. Перед глазами кадры, воспоминания и реальность. Все смешивается, и я кричу: «Хватит! Не надо!» Возможно, срабатывает фактор неожиданности, когда никто не ждет вмешательства, но я выбегаю вперед и буквально вклиниваюсь между двумя разъяренными братьями. Кажется, глаза сталкиваются с яростным взглядом Заура. Все как в замедленной съемке. Я буквально на коже ощущаю сокрушительные эмоции обоих мужчин, и меня будто кипятком шпарит. И уже в следующее мгновение я понимаю, что сейчас получу удар, который должен был прийтись в Саида. И чем может грозить для меня подобное, я даже не берусь представить. В глазах вспыхивают слезы, которые срываются с ресниц, но в последнюю секунду Исаев будто в себя приходит, впивается в меня взглядом и меняет траекторию, но не совсем получается, скорость велика. Поэтому он все же толкает меня в сторону, сам спотыкаясь и лишь касаясь меня плечом. Но и этого достаточно, чтобы меня отбросило. Я падаю на землю, охаю, так как локти обжигает и платье задирается до трусиков, оголяя ноги и заставляя взгляд Заура скользнуть именно к развилке между бедер. Хлесткий взгляд, бешеный просто, дышать забываю как. Исаев сразу же разворачивается так, что закрывает меня от взгляда Саида, а я запоздало прикрываю бедра. Исаев молниеносно реагирует. Умеет держать ситуацию под контролем. Даже этот беспредел, который происходит здесь и сейчас. Холодный пот струится по спине только от одной мысли, что только что я могла попасть под горячую руку, и подобный удар, нанесенный четко и прямо по цели, я бы просто не перенесла. Но все равно смотреть на то, что происходило, и не вмешиваться, я не могла. Неожиданно чувствую на себе взгляд и поднимаю веки, чтобы столкнуться с наглым и абсолютно темным взглядом брата Заура. Саид смотрит прямо на меня. Его светлые глаза сейчас кажутся совсем темными. Красивый он, даже с разбитыми губами и в окровавленной сорочке. Опасный, жесткий. То, что они с Зауром одной крови, сомнений не вызывает. «Отчаянная у тебя невеста, Заур!» Кривит разбитые губы в ухмылке и обращает взгляд на брата. «Редкая!» «Даша!» — почти рыком. «Уходи отсюда!» — приказывает мне Заур, даже не оборачиваясь. «В дом! Быстро!» «Боишься, что украду?» Нагло продолжает Саид, явно провоцируя Заура и напрашиваясь на новую очередь мощнейших ударов. Только Исаев лишь поправляет лацканы своего пиджака. «Разворот на 180. Забирай свой мотоцикл и вали отсюда, Саид. Второго шанса не будет». «То-то и оно, братец. У тебя не бывает вторых шансов. Отсекаешь все на корню». «Не продолжай, Саид, не доводи!» Ухмыляется брат, и я замечаю, как струйка крови стекает по подбородку. Он ее стирает, но улыбаться не перестает. Оскал Джокера самый настоящий. Хоть и избитый, но все равно хищник, позволивший нанести себе вред. Чем он провинился перед Зауром? Ведь то, что я вижу, скорее напоминает не драку, а добровольное принятие наказания. Меня трясти начинает. Я даже подняться не могу, чтобы выполнить приказ Исаева и убраться отсюда по-добру-поздорову. Всю трясет, потому что слишком свежи воспоминания. И вновь Саид смотрит на меня. Светлые глаза скользят по коже, и Заур ударяет брата в грудь, заставляет отшатнуться. И этот удар настолько сильный, что Саида чуть не сметает. Он вновь вытирает губу и сплевывает кровь. Упирает злой и агрессивный взгляд в Заура. «Хорошо, убедил. Но это только потому, что твоя невеста сейчас от страха в обморок упадет. Мы не договорили». «То есть для этих безбашенных мужчин это избиение было сейчас разговором?» «Вон пошел. Мне с тобой не о чем базарить», — холодно произносит Заур и буквально режет интонациями. «Я, наконец, прихожу в себя, как после обморока, пытаюсь собрать себя и подняться. Единственное, о чем могу думать, так это только о том, чтобы спрятаться, убежать и попробовать пережить то, чему свидетелем я стала». Исаев-младший отряхивается и идет к своему мотоциклу, поднимает его и садится, и вновь бросает взгляд на меня. А затем он произносит что-то на чужом языке, нечто такое, что Заур чуть ли не зверем не рычит. И Саида спасает только то, что он газует и срывается с места, поднимая клубы пыли. Опять команда от Исаева на незнакомом языке, и охрана, стоящая в шеренгу и не рискующая вмешаться в кровавые разборки двух братьев, резко разворачивается и медленно рассредотачивается, исчезая из поля моего зрения. И вот эта вот ситуация действует на меня похлеще, чем пощечина, потому что я осознаю, что сейчас могу остаться с Зауром наедине. И такой Исаев пугает до икоты. Потому что я не знаю, чего ожидать. И меня накрывает. Как в замедленной съемке, мой взгляд приклеивается к высокой фигуре мужчины, который, будто черный ворон, возвышается над всеми. Его плечи все так же напряжены, и сейчас он кажется еще больше, массивнее, опаснее. Он похож на скалу, с которой меня скинут в самую глубокую пропасть. Заур, будто на слоумо, медленно разворачивается. А я смотрю в его лицо, подмечаю резкие, острые скулы, хищную линию челюсти, широкие брови и глаза, смотрящие из-под сдвинутых бровей. Дикий, агрессивный, с кровавыми следами на одежде. Страшный и невероятно сексуальный, брутальный, опасный. Жестокий и дерзкий. Заур пугает. А я наконец-то перестаю путаться в собственных ногах и поднимаюсь. Интуитивно пячусь, хоть мужчина не произносит ни слова. Но я, подобно лани в дикой фауне, понимаю опасность. Чувствую, как матерый хищник фокусирует на мне свой цепкий взгляд. И это не сулит мне ничего хорошего. Здесь и сейчас нет того мужчины, с которым мы гуляли по парку, который надел на меня свою сорочку, чтобы я не мерзла. Сейчас в нем тестостерон играет и адреналин. Глаза горят яростью, которая все еще плещется в бесконечной и беспробудной бездне. Моргаю, облизываю губы, запоздало понимая, что именно этот жест весьма и весьма двояко действует на Исаева, и получаю хлесткий взгляд. «Ты ослушалась меня. Более того, ты вмешалась. Встала между двумя мужчинами. Ты хоть понимаешь, сколько правил моего народа умудрилась нарушить?» Рычит и надвигается. Во взгляде вдруг такой голод вспыхивает, когда опускает глаза на мою грудь. А я отслеживаю этот взгляд и запоздало понимаю, что плюс ко всему, пока поднималась на ноги, умудрилась порвать лямку платья, и теперь Исаев смотрит на мою грудь, лишь слегка прикрытую тканью полупрозрачного лифчика. Страх проскальзывает по спине, настолько мощный, что откуда-то берутся силы. Я резко разворачиваюсь и бегу от мужчины со всех ног.